Ну что, какие-нибудь вопросы? Да. Талмуд. Так, что-то... Все, совсем сдох. Микрофон мой. Наш Талмуд. Дело в том, что... Об этом я не говорил, потому что это так не относилось к моему рассказу, но к теме, но сейчас можно сказать. Дело в том, что вот эти вот ученые Назареты, они постарались не только сохранить текст Священного Писания Ветхого Завета, да, определенным образом, я тоже об этом не говорил, поскольку это бы нас немножко далеко увело, да, вот. То есть не только они старались сохранить текст Нового Завета, Ветхого Завета, да, но они старались сохранить также и древние свои предания в текстовой форме. Те предания, которые отчасти сообщались устно. Да, это так называемое, то, что вот среди древних еврейских ученых называется устная Тора, устный закон. Да. Начиная со второго века, после того, как Иерусалим был уничтожен, перестал быть центром религиозной жизни народа, да, возникла необходимость сохранить, ну вот все богатство, как бы всю глубину ветхозаветной традиции. Да, те иудеи, которые не увидели в Иисусе Мессию, да, они продолжали жить своими чаяниями, да, своими чаяниями будущего Мессии, как они живут и до сих пор. Да, и до сих пор каждый правоверный иудей надеется, что вот-вот придет Мессия. Кто? Не, ну, это уже другой вопрос, да? Откуда он придет? Но я говорю, что так сказать, вот откуда придет, мы узнаем, когда придет. Но то, что они ждут, это факт. Откуда придет, это еще не факт. Да. Так вот, да. Так вот, они, естественно, в таком ожидании, они старались сохранить всю свою традицию, всю традицию. И как же ее сохранить? Тем, что ты ее запишешь. И стали записывать. Из этих записей выросло то, что мы называем сегодня Талмудом. Да? То есть это огромная библиотека различных текстов, различных трактатов, вот, на разные темы. Например, один трактат полностью посвящен ветхозаветному храму, да, где описывается, как проходило богослужение. Да. То есть в 70-м году храм разрушается, богослужения прекращаются, но евреи знают, что придет Мессия, и мы все это восстановим. Да. Мы все это восстановим. Но для того, чтобы это восстановить правильно, надо записать. Иначе то, что было в действии, вот представим себе, что сейчас вот нам запретят литургию служить. И все. И больше нет литургии. И вот этот навык, он уйдет очень быстро. Да? За одно поколение он навык уйдет. Никто уже не будет знать, как это делать. Вот для того, чтобы. И даже наших служебников, которые у нас служебники, да, будет недостаточно, потому что там служебники наши, они рассчитаны на людей, которые в навыке живут. И уже через два поколения, читая служебник, уже человек не поймет, что надо делать для того, чтобы служить литургии. Потому что там есть указания, но они рассчитаны на то, что человек знает и так. Да? Поэтому надо записать совершенно точно, четко, 100%, так чтобы совершенно неопытному, не знающему человеку было понятно, как это делается. И вот Талмуд как раз включает в себя вот такие вот трактаты касательно, например, храма, храмового богослужения, касательно правил соблюдения субботы, касательно изречений отцов. Такой есть целый трактат, называется «Перкот Авот», да, «Главы отцов». да, изречения отцов. И там от самых древних, еще дохристианских, да, мудрецов Ветхого Завета до, ну, сколько там вот есть, и там до 8 века примерно, да, таких главных, ну, вот великих таких ветхозаветных и впоследствии иудейских мудрецов, высказывания о жизни, о мудрости жизни. Такое что-то похожее на притчи Соломона. Да? Вот такое вот, такого рода. Ну и так далее, и так далее. Много разных. Это целое, там много-много так называемых мидраш, то есть толкований и пояснений к Ветхому Завету. Потом множество мидраш и мидраш, да? То есть толкование на толкование. Собрания всяких дискуссий толковников по разным поводам. Там не знаю, вот говорится, например, там где-нибудь, там Раби Гилель сказал там то-то-то-то-то-то, а Раби Шамай ему ответил там то-то-то-то-то-то, да? И вот такой, вот такая дискуссия. А тот опять сказал то, и то, и то. И вот такие дискуссии на тему тех или иных тонкостей закона. Да? Да? Вот. Потом трактат, там, как принимать в иудаизм из других религий, там, что надо делать, как. Там трактат о омовениях, например, да? О священных омовениях. Ну и вот такие много, вот это Талмуд. Это одна книга? Не-не, это много книг. Много. Это целая библиотека. А? Конечно, конечно. Они изучают, конечно. Да, она пополняется или она зависит? Нет, сейчас, по-моему, уже не пополняется. Да, я не знаю. Видишь, это я уже так хорошо не разбираюсь. Есть ли, как сказать, канонический текст Талмуда, или он разнится, кстати, от школы к школе, от школы к школе, например, может быть, разница, нет, я не знаю. Это надо было позвать какого-нибудь еврейского ученого перед нами, сделать доклад о Талмуде. Да, родители. С Бюксенштрассе. Вот, да. Что сказал про православных? Да. Равин сказал, отец Илья ему ответил. Так что будет у нас новый трактат Талмуда.